Глава 23. Плато Паланского, планета Фаренго, 9КВ-97-2.2, система звезды Талис, 26 октября 416 года эры восстановления. 5 километров, отделявшие место посадки Скеггера от дыры в потолке лабиринта Анволи, дались людям не без труда. В некоторых местах им пришлось пересекать целые озера мелкой и летучей, как пепел, пыли, ноги в ней тонули почти по колено. Пыль легко поднималась в воздух, обволакивая людей, морлифов и роботов плотными облаками. Пыльный шлейф, видимый даже во тьме фиолетовой фаренгийской ночи, тянулся за ними на несколько километров. Транспортных роботов то и дело приходилось вызволять из пылевых ловушек, где они, сев на брюхо, беспомощно перебирали металлическими конечностями. Когда колонна добралась до разлома, на восточном горизонте бледное багровое гало уже сменилось светоносным рассветным пурпуром. До восхода красного диска Талис оставалось меньше стандартного часа. Предваряя восход звезды, над горизонтом появилась одна из двух лун Фаренго, желтая Паюнира. Сразу стало светлее, и в призрачном свете луны перед авангардом колонны четко обозначилась пологая гряда холмов, за которой находился разлом. Первыми на холмы забрались пауки и морлифы. «Вот она, дыра», — Некич показал Вольску и Вей на экран своего коммуникатора, отображавшего в реальном времени все, что попадало в поле зрения панорамных камер пауков. На экране был виден темный зигзаг разлома и еще более темное жерло дыры. Внезапно один из индикаторов прибора мигнул красным. «Я слушаю тебя, Шерма». Капитан переключил коммуникатор на закрытый канал. Что сказала капитану начальница, Вольск не услышал. Некич дал знак колонне остановиться. Потом сообщил по общей связи. Морлифы сказали Шерме, что там... Он махнул рукой в сторону холмов. Они нашли что-то необычное. Шерма приказывает нам не приближаться к дыре. Мы должны подождать ее и Махонику. Они уже едут сюда. — А пауки для чего? — спросила Вэй. — Пусть они осмотрят это необычное. — Не торопись, женщина, — посоветовала Овита. Некич странно посмотрел на знающую, но ничего не сказал. Он набрал на пульте управления пауками цифровую комбинацию. Изображение на экране резко дернулось, потом появился силуэт морлифа. — Это Дорс, — решил Вольск. — Она крупнее, и морда у нее толще. Дорс стояла у дальнего конца разлома и внимательно рассматривала, или обнюхивала, разобрать было трудно, предмет, похожий на обломок скалы. Капитан увеличил изображение. Теперь было видно, что это не камень, а часть полуразрушенного механизма. — Что скажете, Вольск? — спросил Некич. — Фрагмент ротора какого-то землеройного устройства, — определил техноархеолог. — Это наша техника? — То есть техника нашей расы, человеческая техника? — Судя по очертаниям ротора, да. — У нас были предшественники, — заметила Вей. — Экспедиция Анволи здесь не работала. — Значит, это либо следы Нурасова, либо техника Сатона, — предположил Вольск. — На роторе должны быть заводская маркировка и логотип. Если они не сохранились, я по конструктивным особенностям попробую определить время и место его изготовления. Помню, советник Гелло на Кедронии упоминал, что к Фаренгу летали еще и 2 каких-то беспилотника. Они, вероятно, тоже высаживали здесь киборгов. Может быть, это их фрагменты? Да, было бы интересно узнать, кто пробил дыру в потолке лабиринта. Думаю, тут осталось что-нибудь из техники, — предположила баронесса. Увидим, — буркнул капитан. Не прошло и 20 минут, как на юге показались габаритные огни землеройного киборга. Шерма и Махонику, заметив колонну, спрыгнули с грузовой платформы. Вольск про себя отметил, что Шерма сменила защитный комбинезон на легкий биоскафандр. «Интересно, для остальных тоже предусмотрели такие средства защиты?» — подумал археолог. «Что нашли морлифы?» Шерма выглядела озабоченной. «Там в разломе артефакт», — доложил Некич. «Вольск считает, что это ротор землеройного робота одной из предыдущих экспедиций. Надо его осмотреть». Шерма первой пошла к гребню гряды. Колонна, поднимая пыль, потянулась за ней. То, что на экранах выглядело дырой, на деле оказалось устьем внушительного тоннеля. Даже теперь, после нескольких веков ветровой эрозии, его искусственное происхождение не вызывало сомнений. В гранитном ложе плато Паланского кто-то то ли пробил, то ли прорезал наклонный проход со скругленным сводом. Войск тщательно исследовал обломок большого ротора, брошенный недалеко от входа в тоннель. Обломок был покрыт бурым налетом, и только режущие кромки фрезы блестели под лучами прожекторов, словно только что изготовленные. «Это робот Нурасова», — археолог показал Шерме маркировку, выгравированную на пластине фрезы. «Вот, видите, написано АР-04. Можете проверить по базе классификатора, но я точно помню, это бортовой номер Тинтажеля, на котором пришла сюда экспедиция академика». Некич открыл базу данных своего коммуникатора, вошел в слой реестра и маркировки и подтвердил: «Вольск прав. Рейдер первого класса АР-04, Тинтажель, порт приписки, тогдашняя база Амбарлисенс на Аурелии, ныне несуществующая, введен в состав флота в 231-м, выведен в 260-м году эры восстановления. Полет к Фаренгу осуществил в 235-м, командир Каперан Кливи». «Почему на какую-то землеройку нанесен бортовой номер?» — удивилась Шерма. «Тинтажель строился и оснащался как специальный военно-исследовательский корабль. В штатный комплект корабельных киборгов входили роботы для изучения космических тел». «Логично», — согласилась Шерма, поглаживая по толстой шее подбежавшего к ней Дунса. «Попробуем запустить в дыру нашего киборга. Хэм, пусть паук осмотрит туннель до его соединения с лабиринтом». «Сделаем». Махонико переключил на себя управление киборгом. Паук спрыгнул на уступ перед устьем тоннеля и исчез в его черноте. Некич развернул пленочный экран. Киборг передавал на него одновременно 4 обзорные картинки, 2 инфракрасные и 2 с интенсивной оптикой. Судя по ним, паук резво бежал по тоннелю, легко перепрыгивая через неширокие трещины. Внезапно тоннель перешел в почти вертикальный колодец. «Наверное, это и есть вход в лабиринт», — предположил Махонику. «Идем дальше?» «Пусть паук проверит зондом», — распорядилась Шерма. Одна из картинок изменилась. На ней сгустилась тьма, потом возникли очертания правильного конуса с веером выступов около острова окончания. «Бур», — определил Вольск. «Осевой бур геологического робота», — уточнил Махонико. «Древнего, дохлого. Он перекрыл колодец, надо его взорвать». «А если разрезать?» «Эта дохлятина, скорее всего, покрыта броней, а его буры сделаны из тугоплавких сплавов. Долго резать будем». «Взрыв разбудит стражей лабиринта». Голос Увиты показался Вольску зловещим. «А ведь накаркает чертова ведьма», — подумал он, а потом вспомнил, что знающие могут читать мысли. «А сейчас стражи спят?» — полюбопытствовала Шерма. «У них чуткий сон». Увита посмотрела на Вольска. Сквозь забрало ее шлема археолог не увидел выражения глаз знающей, но на всякий случай мысленно извинился за чертову ведьму. «Попробуем обойти эту затычку», — после минутного раздумья решила Шерма. «Хэм, наш киборг сможет расширить колодец?» «Теоретически, да, сможет. Тогда пускай начинает». «Давайте все-таки для начала заведем в туннель технику», — напомнил капитан. «Светает, а мы тут как на ладони». Все, словно по команде, повернули головы к восточному горизонту. Над ним вставала косматая, кроваво-красная корона Талис.